Постепенно, заваливая Дарина бесконечными вопросами, Эмерик распалялся все сильнее и сильнее. Идея о смене квалификации полностью захватила паренька, рисуя в его голове волнительные картины нового счастливого будущего. Уточнив все, что только можно, начинающий мистик прижал к груди сумку с тренировочными артефактами и записями Дарина, и окрыленный, умчался в сторону общежитий. «Посмотрим, что получится. Может, из него еще и выйдет толк». Парень улыбнулся, но почти сразу же помрачнел, как только ему в голову пришла другая мысль. «Конечно, все это возможно при условии, что Восточное Королевство переживет грядущие события. Сам юноша тренировочный зал покидать не стал, ведь впереди у него была еще одна встреча. Утром он отправил сообщение Эрин с местом и временем, так что его названная сестра с подругой должна была прибыть совсем скоро. Дожидаясь девушек, парень решил потренироваться самостоятельно. Дорин посмотрел на свою перчатку. Экспериментальная формация, призванная облегчить ему плетение заклинаний, после встречи с Нильсом претерпела некоторые изменения. Не мудрствуя лукаво, он вместил в нее несколько взаимозаменяемых кусков рунических схем, и то, что получилось, на первый взгляд выглядело очень любопытно. Итак, первый блок, основа, сбор энергии, он общий для всех. Далее идет стихийный элемент. Сейчас я сформировал лишь огонь, лед, землю, свет и нейтральную ману, с остальными пока сложнее, формация не выдержит слишком большое разнообразие. После выбираю тип заклинания, атакующее или защитное, а еще дальше действие, рассеивание, сжатие, разделение, накопление и точечный контроль. Если как следует приспособиться, я почти мгновенно смогу собрать любую из множества комбинаций, на словах звучит просто прекрасно. Обычно, готовые заклинания использовались крайне редко где-то еще помимо свитков, потому как расход прочности материалов превосходил все разумные пределы. Даже трость Нильса, хоть и работала по схожему принципу, но использовала лишь части рунической схемы. Основой заклинания мужчина со шрамом занимался сам. Дорин же решил не размениваться по мелочам, ему требовалось лишь направить по нужному маршруту достаточное количество маны, и заклинание срабатывало как часы. Короткая тренировка показала, что новая формация на перчатке работала. Огненный поток моментально менялся на стихийный щит. Дорин за секунду мог швырнуть слепящую световую вспышку, превратить землю под ногами в густой кисель и заморозить все вокруг в радиусе 10 метров. Расход маны на подобные трюки был значительным, но оно того стоило. Каждое лишнее мгновение в напряженной схватке могло перевесить чашу весов и стать причиной победы. Хорошо, что у меня есть улучшенные руны и божественный язык. Без них я бы ни за что на свете не смог составить настолько компактное и эффективное руническое формирование. Остается надеяться, что перчатка не развалится посреди боя. Будет очень неловко, если я переоценил прочность этого артефакта. Наконец, духовным зрением Дорин увидел, что к его тренировочной площадке подошли Эрин и Тия. Чтобы не терять времени, он вышел к ним навстречу и снял барьер. «Привет, давно не виделись», — юноша добродушно улыбнулся. «Привет», — Эрин сразу же повисла у него на шее. «Совсем ты про меня позабыл, много всего навалилось», — Дорин вздохнул. «И тебе привет, Тия». «Здравствуй», — рыжеволосая ученица поздоровалась в ответ. «Держи, это тебе», — Эрин слегка отстранилась и тут же вытащила из пространственного артефакта аккуратную коробку. «Что это?» Парень с недоумением почесал затылок. «Ты писал, что будешь здесь весь день, так что, зная тебя, я поняла, что ты еще не обедал. Я в столовой набрала того, что тебе нравится». «О, спасибо», — Дорин тут же вспомнил, что действительно был не прочь подкрепиться. «Пойдемте», — юноша хитро улыбнулся и подмигнул названной сестре. «Покажешь, чему за все это время научилась». В сопровождении девушек, парень вернулся на площадку, быстро объяснив Эрин, что от нее требуется и на какие вещи ей сделать упор в демонстрации навыков, Дорин вместе с Тией отошел в сторону. «Так, посмотрим, что тут у нас». Пока Эрин готовилась, юноша открыл коробку. «Не понимаю, как у тебя это получается», — со стороны раздался тяжелый вздох. «Ты о чем?» — Дорин повернулся к Тие. «Я ведь лично встречала тебя с сестрой на вступительных. Ты тогда был на первом уровне, а я на втором. И вот сейчас я узнаю, что ты прорвался на третий, а я до сих пор топчусь на том же месте». «Эрин говорила, что у тебя тоже есть прогресс, но по сравнению с тобой это и не прогресс вовсе». «Глупости. Не недооценивай себя. Тебе не нужно сравнивать свои успехи с моими. Мой случай немного особенный. Да, я понимаю, родословная и все такое, но даже мой мастер с легкостью освободила меня сегодня от занятий, когда узнала, куда мы с Рин пойдем. Это просто в голове не укладывается, она снова вздохнула. Это что получается, ты теперь настолько компетентен, что уже можешь обучать других. Что-то вроде того. Могу и тебе дать несколько советов, как только Рин закончит. Парень перевел взгляд на свою сестру, которая начала демонстрацию. Хм, не совсем то, что нужно, конечно, но могло быть и хуже. Шутишь? Глядя на стихийный щит подруги, Тия с удивлением раскрыла глаза. Ирин одна из лучших в стихийной защите. И это учитывая, что она совсем недавно освоила это заклинание. У нее хорошая основа. Ей стыдно показывать что-то хуже. Дорин хмыкнул и набросился на еду. А мне? Ты только скажи честно, ты действительно можешь и мне помочь? Верится с трудом, Дорин усмехнулся. Ты ведь еще так молод. Если бы знала, соглашаться или отказываться, твой выбор. Ты ведь можешь спокойно показать своему мастеру все, чему научишься. Она же скажет, если я научу тебя ерунде, так, что тебе терять? Ничего, Тия рассеянно пробормотала себе под нос. В два счета покончив с обедом, Дорин встал и направился к Ирин в центр площадки. Я смотрю, ты больно расслабилась. Появились ошибки там, где их быть не должно. Юноша выглядел не слишком довольным. Не может быть. Маска уверенности на лице девушки треснула, сменившись легкой паникой. Начиная сначала, я подкорректирую потоки. Дорин встал позади и положил правую ладонь между лопаток Ирин. Тия открыла было рот, чтобы вмешаться, но не смогла произнести ни единого слова. Стихийный щит, который ее подруга сотворила во второй раз, внезапно показался ей идеальным. «Я сплю, это точно сон», старшая ученица не могла понять, как ему это удавалось, но каждое следующее заклинание Ирин под его руководством разительно отличалось в лучшую сторону. Дорин на ходу объяснял ошибки названной сестры, тут же сам демонстрировал то, что от нее требовалось, и давал предельно точные советы. В какой-то момент в голове Тии промелькнула кощунственная мысль, что даже мастер Хина не проводила им настолько тщательный разбор полетов. «Как думаешь, если я покажу успехи мастеру, меня могут взять в затерянный город?» Внезапно Ирин задала юноше неожиданный вопрос. «Исключено», — ответ Дорина был резким. «Нечего тебе там делать». «Но почему?» Девушка нерешительно потупила взор. «В затерянном городе непременно произойдет что-то плохое. В обязательной программе литры крови и массовые смертоубийства. Это не место для тебя. Я просто надеялась тебе помочь», — Ирин погрустнела. «Ты поможешь, если будешь продолжать свое обучение. И это чистая правда. Чем сильнее ты станешь, тем спокойнее будет на моем сердце», — юноша потрепал ее по голове. «Ты действительно считаешь, что в развалинах случится резня?» Тия едва заметно побледнела. «Я не считаю, я знаю это наверняка», — Дорин хмыкнул. «Древние семьи точно не упустят свой шанс. Ты должна отказаться», — Ирин подбежала к подруге и взволнованно схватила ее за руки. «После того, как я столько времени упрашивала мастера», — рыжеволосая горько улыбнулась. «Погоди, ты что, тоже туда собралась?» У Дорина глаза полезли на лоб. «Я со дня на день достигну третьей звезды и решила». «И решила по-глупому самоубиться в этом нелепом походе?» Парень раздраженно ее перебил. «У вас обеих что, опилки в голове? Откуда такие мысли? Я же рассказывал вам, какая обстановка в королевстве. Я ведь стихийный маг, элитная ученица, однако...» Тия неожиданно закусила губу. «Я не настолько плоха в боевой магии. И если война начнется, мне все равно придется участвовать. Так где мне еще набираться реального опыта? Честно, это далеко не лучший момент для преодоления страхов и поиска приключений. Я тебя понимаю, но твое желание может стоить тебе жизни», — Дорин вздохнул. «Но без практики и опасности я так и останусь книжным червем». Было заметно, что старшая ученица убеждает сама себя на эту опасную авантюру. К тому же это еще и шанс. Ага, шанс на голову укоротиться. Покачав головой, парень перевел взгляд на Ирин. «Поговори со своей подругой. Нечего ей делать в затерянном городе. Я все равно участвую в завтрашнем испытании», — Тия хоть и боялась, но решила не отступать. «Тогда без лишних разговоров дуй сюда». В отличие от Ирин, Дорин не мог прямо запретить Тии участие. «Будем твои ошибки исправлять. Может, с Хиной поговорить. Пусть она на девчонку повлияет. Будет очень печально, если единственная подруга Ирин помрет по дурости. Она вроде хорошая девушка». Отложив этот вопрос на будущее, парень под вялое сопротивление рыжеволосой вытащил ее на центр и заставил пройти через аналогичную демонстрацию навыков. И спустя всего несколько минут он вовсю объяснял ошибки и недостатки техник старшей ученицы. Тия слушала его комментарии, открыв рот, отчетливо осознавая, что каждый совет был по делу и бил строго в цель. Под конец их совместного занятия она была в полном шоке от педагогических навыков юноши. «Если Тия все же окажется в списке участников, ты присмотришь за ней, хотя бы одним глазком?» Улучив минутку, Ирин осторожно прошептала на ухо Дарену робкую просьбу. «Ну что за детский сад?» Парень закатил глаза. «Ты хоть представляешь, как я там буду занят? Но ты же будешь капитаном, возьми ее в свою группу. Тия действительно неплохой боевой маг, она не будет обузой. Ладно, посмотрим». Юноше ничего не оставалось, кроме как недовольно вздохнуть. «Малолетние дурехи, и чего вам не имется? Посмотрим, как она себя на завтрашнем испытании покажет, может, она еще и не пройдет». Впрочем, судя по решительному виду Ти, Дорин уже не слишком на это рассчитывал. Глава 28. Когда Тия ближе к концу тренировки внезапно смогла прорваться на третий уровень, Дорин был не слишком удивлен. На его взгляд, результат был закономерным, девушке не хватало лишь самую малость для этого шага, и его небольшие советы оказались тем самым необходимым катализатором для успеха. Это потрясающе. Реакция девушек, впрочем, была далека от спокойной. Подруги кричали от восторга и обнимались добрых 5 минут, прежде чем окончательно успокоиться. «Ты всего лишь смогла успешно сжать ману, это еще не повод для празднования». После продолжительного ожидания, Дорин решил вмешаться. «Да ладно тебе, первый успех всегда значит очень много». Ирин высунула язык в ответ. «Ты сам говорил, что с этого момента ее тело начнет постепенно приспосабливаться к новым возможностям. Освоить подходящие заклинания – всего лишь дело времени. Знаешь, сколько магов сгинуло из-за своего самодовольства в подобных ситуациях?» Юноша прищурился. «Эй, я же не дура, я понимаю, что для уверенной третьей звезды мне еще предстоит куча практики». Тия буквально лучилась от счастья. «Спасибо тебе за помощь». Говорит, что не дура, а сама рвется в затерянный город. Парень недовольно пробормотал себе под нос. Дорин не стал поднимать тему участия еще раз. Девушка явно все для себя уже решила, и прямо сейчас любой разумный довод был бы бесполезен. Вместо этого юноша решил посоветовать ей несколько заклинаний, которые старшей ученице следовало изучить в первую очередь. «У меня вообще-то мастер есть». Тия чувствовала легкое смятение, все-таки, перед ней по-прежнему был молодой парень, который ну никак не мог разбираться в стихийной магии лучше, чем она. Тем не менее, она внимательно записывала каждое его слово. «Что с того? Можешь показать ей этот список, она его одобрит. С чего ты взял?» Тия недоверчиво выгнула брови. Предчувствие, Дорин загадочно улыбнулся и направился к выходу. После тренировки, они вместе отправились в столовую, чтобы перекусить. И для юноши стало полной неожиданностью, когда Ирин пообещала ему, что обязательно будет болеть за него на завтрашнем испытании. «Как это ты собираешься болеть?» Парень с недоумением посмотрел на названную сестру. «Разве ты не слышал?» – ответила ему Тия. «За процессом в этот раз смогут наблюдать все желающие. Мастера иллюзорных формаций пару лет назад улучшили это формирование, так судьи смогут показывать самое интересное прямо на площади. Получается, внимание к своей персоне мне не избежать». Новость была неприятной, но с этим Дорин уже мог смириться. «В конце концов, про меня и так уже знают, да и к тому же слишком много я не собираюсь показывать. Теперь, когда на моей стороне 2 мистика 6 звезд, я чувствую себя немного увереннее. Ожидается много гостей?» Юноша разочарованно вздохнул. «Да», Тия не понимала, чем Дорин недоволен. «У тебя есть все шансы хорошо показать себя перед аристократами». «Ха, и зачем, по-твоему, мне это нужно?» Парень лукаво улыбнулся. «Как зачем? Чтобы тебя заметили? С твоими талантами тебя точно пригласят присоединиться к какому-нибудь знатному роду. Ну а это мне для чего?» Рыжеволосая ученица захлопала глазами. «Как это для чего? Разве ты об этом не мечтаешь? Я вот очень хочу привлечь их внимание». Тия неуверенно перевела взгляд на Ирин, но та выглядела такой же равнодушной, как и ее брат. «Давай проясним», парень снисходительно усмехнулся. «У тебя явно довольно своеобразные представления об успехе и целях обучения в академии. Уж поверь, принимать приглашение в аристократическую семейку, любую из них, будет для тебя большой ошибкой». «Почему?» Тия наморщила лоб. «Все довольно очевидно. Тебе никогда не предложат достойных условий, которые ты на самом деле заслуживаешь. Между аристократом и слугой аристократа огромная разница. Титул так не получить. Тебе могут пообещать золотые горы, помощь с развитием, мощные техники и тому подобное, но не имеет значения, насколько сильной ты станешь, ты навсегда останешься слугой, вынужденной подчиняться любому из рода. И негодяи среди аристократов, к сожалению, встречаются не так уж и редко. Но ведь ситуации всякие бывают. Молодая стихийница закусила губу. О, наслушалась романтических историй о любовных отношениях между талантливыми ученицами и родовитыми наследниками. Дорин понимающе прищурился. Все это вранье. Я ни о чем таком не думала. Однако, покрасневшие щеки Тиа выдали ее с головой. С чего ты взял, что это вранье? С того, с легким сочувствием юноша посмотрел на свою собеседницу. Те ученики, которые тебе об этом рассказывали, случайно не аристократами были? Точно. Ирин всплеснула руками. Этот придурок Колин со своими дружками в последнее время постоянно вокруг нас ошивается и рассказывает тебе всякие небылицы. Ты ведь его россказней и понаслушалась. Я что, какая-то уродка? Почему в меня нельзя влюбиться? Голос Ти прозвучал обиженно. Кто сказал, что нельзя? Конечно, можно. Дорин пожал плечами. Только при чем здесь любовь? Ты ведь из обычной семьи. Дождавшись робкого кивка девушки, парень продолжил. Даже если ты дорастешь до пятой звезды и выше, нет никакой гарантии, что твои дети унаследуют твой талант. Соображаешь? Для аристократов родословная – это всегда самое главное. Поэтому прости, но ни один наследник Восточного Королевства не возьмет тебя в свои жены. Разве что только какой-нибудь уж совсем захудалый род. Максимум, что тебе светит – положение наложницы. В 10 случаях из 10 тебе предпочтут девушку с громкой фамилией, даже если она будет в 3 раза менее талантлива. А если ты станешь слугой рода, тебе еще и выбрать не позволит, влюбишься в одного, а окажешься наложницей совсем другого. Разве ты этого хочешь? Нет, тебя посмурнела. Вполне вероятно, что этот Колин и безо всякого испытания собирался предложить тебе место в своей семье. Ты ведь не дура, можешь понять, какие мысли у него в голове. Он мне совсем не нравится. Ирин нахмурилась и взяла подругу за руку. Слишком много о себе воображает. Я всегда думала, что Академия – мой шанс изменить свою жизнь. Рыжеволосая оказалась расстроенной. Так оно и есть. Дорин откинулся на спинку стула. Только зачем обязательно связывать себя со знатными? Принять их предложение ты всегда успеешь. Вот только чем позже ты это сделаешь, тем сильнее будет твоя позиция. Да и почему ты решила, что быть независимым магом это плохо? С твоим талантом ты уж точно не пропадешь. Не веришь мне? Спроси своего учителя. Она точно не обманет. Колин просто хочет тобой воспользоваться. Но я, мне казалось, а боги, какая же я дура. Ти опустила взгляд в пол. Не могу поверить, что я действительно поверила в его слова. Но погоди, внезапно ей пришла другая мысль в голову. А что мне делать, если меня все-таки пригласят? Как что делать? Просто откажись. Отказаться? А они не разозлятся? Молодая стихийница поежилась. Тебя же никто не заставляет их оскорблять. К тому же ты всегда можешь сказать, что уже решила пойти на королевскую службу. Открыто оскорблять короля ни одна семья не станет, а будут настаивать, ссылаясь на своего мастера. Но у нее, наверное, и без меня хватает проблем. Тиа вздохнула. Больше веры. Хина далеко не последний человек в королевстве, для нее это ерунда. Ладно, пойду я. Погрузившись в размышления, рыжеволосая засобиралась домой. Я с тобой. Ирин потянулась следом, подмигнув названному брату. До завтра, Дорин. До завтра. Юноша помахал им рукой напоследок и, проводив Тию взглядом, усмехнулся про себя. Раз уж ты оказалась в моем круге общения, набить шишек я тебе не дам. Остаток дня и ночь прошли в мгновение ока, а утром парень проснулся от негромкого колокольного звона, доносившегося из связующего зеркала. Судя по всему, с помощью импровизированного будильника организаторы испытания зала тысячи иллюзий хотели убедиться, что ни один участник не пропустит начало. Что за морока? Умывшись и позавтракав на поляне, Дорин отправился к центральной башне. Несмотря на раннее время, на улице уже было полно учеников, и практически каждый из них направлялся в сторону главной арены. Если так подумать, я кроме южной башни до административной зоны ничего здесь больше и не видел. Двигаясь вслед за потоком людей, парень с некоторым интересом оглядывался по сторонам. Не было ни малейших сомнений, что за оформление территорий башен отвечали разные люди. Если южная часть академии пестрила зеленью, аккуратными аллеями, парками и прогулочными дорожками, то центральная пыталась поразить размахом. Площади, фонтаны, мраморные статуи, много открытого пространства, стиль центральной башни определенно был уникальным. Судя по всему, остальные башни тоже должны обладать индивидуальностью. В Академию действительно вложено немало труда. Стихийная магия в прямом смысле этого слова была способна на чудеса. Поколение мистиков превратили скромный островок посреди озера в центре Илонара в потрясающее место. Но даже на фоне всей этой красоты главная арена заметно выделялась. Огромное, поистине впечатляющее здание в форме аккуратного овала было способно вместить около 100 тысяч зрителей. Множество широких арок, колонн, замысловатых узоров складывались в очень приятный глазу вид. Даже в продвинутых магических цивилизациях подобная арена заняла бы достойное место в списке важнейших памятников архитектуры. Хотя, по мнению Дарина, такой размер был явно чрезмерным. Все же, обычных жителей столицы редко пускали на территорию острова, оттого большую часть времени арена пустовала. Однако, арена была хороша не только вместительностью и внешним видом. Комплексная система защитных барьеров и магических формаций по своей прочности ненамного отставала от таковой в библиотеке и лаборатории Нильса. А ведь это только внешний периметр. Не удивлюсь, если на этой арене могут в полную силу сражаться бойцы вплоть до седьмой звезды. Согласно сообщению, полученному юношей накануне, вход для участников находился слева от центрального. Описание было не слишком подробным, но Дарену не пришлось искать его долго. Обученный персонал возле входа сразу же показал ему верное направление, стоило парню задать уточняющий вопрос. Но Иринити нигде не было видно, поэтому юноша решил немного подождать. Даже интересно, сколько всего людей нужно, чтобы обслуживать такую махину. Зрителей было много, судя по всему, на испытание собиралась прийти вся Академия. Но помимо учеников, мимо Дарена время от времени проходили и другие. Судя по вычурной и явно дорогой одежде и высокомерно задранным подбородкам, это были как раз-таки те самые представители новой, лояльной короне, аристократии. Мда, а ведь многие из них наверняка получили титул совсем недавно, и все равно все туда же. Ходит так, будто метровую кочергу проглотили. «Привет!» Размышления юноши прервала Ирин, подошедшая к арене вместе с Тией. «Давно ждешь?» «Не очень», Дорин улыбнулся и покачал головой. Поздоровавшись друг с другом, троица отошла от основной дороги чуть в сторону, чтобы не мешать другим. Как много людей, осторожно оглянувшись, рыжеволосая ученица неуверенно пробормотала. «Что, уже передумала участвовать?» Парень ухмыльнулся. «Нет, просто не ожидала такой толпы. Я вот одного не пойму», Ирин посмотрела подруге в глаза. «Ты говорила, что испытание будет проходить в каком-то зале тысячи иллюзий, но это...» Она задрала голову вверх, осматривая высоченные стены, не очень-то похожи на зал. «Почему же?» «Все верно, просто этот зал находится под ареной». «Как это?» Глаза названной сестры Дарина расширились от удивления. «Центральная арена – это самый большой тренировочный комплекс Академии, так что под ней много чего расположено», Тия пожала плечами. «Как же зрители увидят, что происходит с участниками?» Ирин смущенно почесала затылок. «С помощью иллюзий?» «Забыла?» Поболтав еще немного, они решили, что уже пора расходиться. «Буду держать за вас кулаки», попрощавшись, Ирин помахала им напоследок рукой, и вместе с потоком людей скрылась внутри арены. «А ты совсем не волнуешься?» Когда они остались вдвоем, Тия решилась задать вопрос. «Волнуюсь, просто умело это скрываю», Дорин улыбнулся и добавил. «Пойдем, нам туда». На самом деле юноша лукавил. Ни волнения, ни ажиотажа от предстоящего испытания он совсем не чувствовал, но рыжеволосой это было знать совсем не обязательно. Проследовав к запасному входу, они и в самом деле стали спускаться под землю. Широкий коридор периодически разветвлялся, но светящиеся метки на полу и стенах не давали заблудиться. Наконец, они оказались в просторном зале с невероятно высокими потолками. И здесь пространственная магия. Мистики Академии использовали расширение пространства везде, где только можно, и если в первое время Дорин обращал на это не слишком много внимания, то теперь был почти уверен, что в погоне за удобством и практичностью маги острова все же переборщили. Очевидно, что для своей работы они черпали вдохновение в тайных землях, но между естественными осколками малых миров и искусственным подобием, созданным руками человека, была огромная разница. Осколки были стабильными, на острове же парень знал, наверное, с десяток способов, как устроить с местным пространством форменный хаос, и не было никакой гарантии, что подобной информации не было в руках других магов. Излишнее нагромождение пространственных карманов при должном старании могло рухнуть как карточный домик, если точно знать, куда ткнуть. Я уже один раз недооценил местную магию, в итоге целый город вымер. Так что лучше всегда быть готовым к самому худшему. Надо будет поговорить с Алисой и уточнить у нее несколько моментов. Учитывая, что она теперь на 6-м уровне, у нее определенно должен быть доступ к ключевым формациям. Никогда здесь раньше не бывало. Тиа восхищенно посмотрела наверх. Удивляться было чему. Вместо каменных сводов, над головой участников сияли бесчисленные звезды ночного неба. Качественная иллюзия. Дорин одобрительно кивнул. У зала тысячи иллюзий не зря такое название. Над нами лишь крошечная демонстрация, но даже она впечатляет. Старшая ученица глазела по сторонам. Но сегодня мы увидим самую мощную иллюзорную формацию зала. Всех участников погрузит в очень глубокий общий сон. Представляешь, контроллер этой иллюзии может сотворить все что угодно. Практически любое испытание. Здорово, правда? Тогда это хорошее место для тренировки учеников. Юноша задумчиво погладил подбородок. «Почему тогда твой мастер не приводила тебя сюда раньше?» «Дело в том», Тиа заговорщически огляделась и перешла на шепот, «что у зала есть один существенный недостаток». «Какой?» Дорин с любопытством наклонился к ученице поближе. «Каждый запуск этой мощной иллюзии сжигает просто невероятное количество ресурсов. Использовать ее для повседневных тренировок слишком дорого. Ничего удивительного. Арена явно страдает заметной тягой к гигантизму. Почти все в ней чрезмерно. Не самый удачный проект, как по мне. Дай угадаю, формации настолько плотно вплетены в общую структуру, что уменьшить масштаб заклинания возможно лишь только если полностью обновлять арену». Дорин пришел к пониманию. «Ага», Тиа кивнула. «Арену возвели задолго до того, как его величество пришел к власти. А аристократы прошлого», ее голос стал еще тише, «уж очень любили пускать пыль друг другу в глаза. Постепенно зал все больше заполнялся людьми. Участников было много, заметно больше сотни, но из-за полумрака и заметного воздействия иллюзорной магии Дорин не мог разглядеть всех. Несколько раз в толпе мелькнули знакомые лица, юноша увидел пятерку учеников Кайла в полном составе, а также некоторых стихийников с занятий Хины. «Хочешь пойти поздороваться?» Когда Дорин заметил, что Тиа бросила короткий взгляд в их сторону, он решил поинтересоваться. «Нет, почему?» «Не скажу, что я с ними в таких уж хороших отношениях», — рыжеволосая вздохнула. «Разница в положении, понимаешь? Разве все личные ученики Хины аристократы?» «Нет, но одиночек среди них почти нет. Трудно сопротивляться таким, как Колин. Ученики из обычных семей быстро попадают под влияние знатных. Мастеру Хине это никогда не нравилось, но она не может влиять на них вне занятий. Странно слышать это от тебя. Разве не буквально вчера ты рассказывал о том, что хотела бы присоединиться к знатному роду? Это не одно и то же», — Тиа заметно покраснела. «Может, я и наивная, но ведь не совсем дура. Я прекрасно понимаю, что как бы эти пустословы не хвалились, они не так уж и много решают в своих семьях. Я хотела произвести впечатление на взрослых». «Как очаровательно», — Дорин хмыкнул в неверии. «Получается, ты смогла избежать одной ямы, потому что хотела прыгнуть в другую. Мы можем больше не говорить об этом?» Старшая ученица закатила глаза. «Я уже поняла свою ошибку». «Как скажешь», — парень добродушно рассмеялся и пожал плечами. «Желающих принять участие в испытании оказалось гораздо больше, чем предполагал Дорин. Я то думал, что все ограничатся только теми, кто успел достичь третьей звезды, но похоже, что здесь и тех, кто только на второй хватает». Разброс возраста претендентов тоже был существенным. Судя по форме, к испытанию были допущены и номинальные ученики, то есть те, кто по тем или иным причинам не смог попасть в основные и обучаться на острове. Кажется, эти люди всерьез считают, что возможность попасть в затерянный город – это какая-то благодать или возможность всей жизни. Неожиданно в зале стало понемногу темнеть. «Кажется, начинается», — Тиа взволнованно прошептала и крепко сжала кулачки. «Я приветствую всех участников», — пространство заполнил низкий уверенный голос, показавшийся Дорину знакомым. «Кассиан, что ли? Я не буду ходить вокруг да около, все вы знаете, что поставлено на карту. Это уникальная возможность стать частью экспедиции в легендарный затерянный город. Вы все знаете, как вам повезло», — на этих словах Дорин закатил глаза. «Ага, конечно, Для подавляющего большинства присутствующих это шанс расстаться с жизнью да нельзя глупой и нелепой смертью. Ни для кого не секрет, что в прошлом в список участников могли попасть только аристократы, голос продолжил. Но я решил, что это несправедливо по отношению к ученикам нашей академии. Поэтому любая позиция, даже позиция одного из капитанов может быть оспорена. Наши судьи будут судить честно и справедливо. Все в ваших руках. Ха, решил выкрутиться. Наверное, это наиболее приемлемая для него позиция. Если бы король заявил, что на него надавили союзники, чтобы он сделал список участников открытым, это бы не слишком добавило ему популярности среди народа. А так можно убить двух зайцев, договориться с аристократией и переманить всех одиночек и сомневающихся на свою сторону. Правила просты. Вы окажетесь в особенном месте. Выживайте. Побеждайте врагов. Объединяйтесь в группы. Сражайтесь друг с другом. Выясните остальные правила. Каждое ваше действие будет замечено нашими наблюдателями и оценено по достоинству. Тысячи зрителей на арене будут наблюдать за выступлением лучших. Испытание начинается. Прошу всех сесть на пол и закрыть глаза. В едином движении сотни участников тут же опустились на землю. Удачи, Дорин подмигнул Тие, и опустив веки, сосредоточился. А, вот оно что, интересно. Навязчивая, но довольно мягкая сила попыталась проникнуть ему в сознание. Если бы парень захотел, он бы смог без труда перебороть ее влияние, но в этом не было никакого смысла. Расслабившись, юноша опустил ментальный барьер и в ту же секунду почувствовал, что падает куда-то вниз. Глава 29. Переход между бодрствованием и сном оказался очень плавным. Дорин не ощутил ни малейшего дискомфорта во время этого процесса, что его порядком удивило. Я и так завысил ожидания, но эта иллюзия просто выше всяких похвал. Иллюзорная магия Восточного Королевства оказалась развита намного лучше, чем магия душ. Интересно почему? Юноша открыл глаза и обнаружил, что лежит на теплой земле. По красно-серому мареву над головой было трудно понять, какой сейчас был час и где вообще Дорин оказался. Бурый песок был повсюду, куда ни кинь взгляд, но называть место, в котором оказался парень, пустыней, было не совсем верно. Пышный травяной островок метрах в 30 производил странное впечатление и сбивал с толку. Не помогали и высоченные, под сотню метров деревья исполины, видневшиеся вдалеке. Позади юноши обнаружилась покрытая мхом угловатая скала, торчавшая прямо из песка и также выглядевшая весьма инородно. Решив, что ему не стоит оставаться на одном месте, Дорин осторожно двинулся вперед. Нелепый природный конструктор даже не пытался создать впечатление разумного пейзажа. Спустя всего 200 шагов, за небольшим песчаным барханом прямо перед парнем возникла 10-метровая расщелина без видимого дна и хоть какого-то намека на начало или конец. Скрываясь за горизонтом, овраг не расширялся, но и не сужался, а магическое чутье парня не могло определить, в какую сторону ему лучше двигаться. С магией, кстати, все было не так однозначно. Иллюзия вокруг Дорина была хороша, но не настолько, чтобы воспроизводить все идеально. Как и следовало ожидать, божественные артефакты оказались ей не по зубам. Перчаток на руках юноши не было, а значит не было и дополнительного резервуара маны вкупе с новыми боевыми зачарованиями. Не смогла иллюзия воспроизвести и уникальное телосложение парня, а значит о прямом преобразовании маны на время соревнования можно было забыть. Что ж, если хорошенько подумать, лично для меня это большой плюс. Учитывая, что прямо сейчас за каждым моим движением может кто-то наблюдать, лучше не показывать им что-то слишком уж необычное. Тем более физическая сила при мне. Судя по всему, третья звезда внутреннего развития – это единственное, что магия смогла определить верно. Значит, придется по большей части рассчитывать на ближний бой. Не то чтобы это меня сильно беспокоило. Итак, что мы имеем? У Дорина не оказалось ничего полезного, ни оружия, ни ценных артефактов, ни хоть каких-то припасов. Все, что было у юноши в этой иллюзии, это его тренировочная форма ученика и тонкий медный браслет на запястье. Парень не смог точно определить его назначение, но выяснил, что тот мог накапливать определенный тип энергии. Но какой именно, и для чего это вообще было нужно, пока оставалось неясно. Первые 20 минут ничего не происходило. Юноша неспешно шел вдоль ущелья, но за все время так и не встретил ни одной живой души. Судя по всему, территория испытания была очень большой. Наконец, не мудрствуя лукаво, Дорин решил перебраться на другую сторону. После непродолжительной проверки парень выяснил, что в широкой трещине не было ничего особенно зловещего. Исследовав ее, он не обнаружил ни затаившихся чудовищ, ни скрытой магии, ни нестабильного пространства. Решив, что опасаться нечего, Дорин как следует напитал ноги маной и, взяв короткий разбег, решительно прыгнул на ту сторону. Голодная чернота оврага промелькнула где-то внизу, и юноша снова оказался на земле, сделав кувырок вперед при приземлении. Его мышцы загудели, но нагрузка оказалась не настолько большой, чтобы повредить магу. Все-таки третья звезда физического укрепления выталкивала мистиков далеко за пределы человеческих возможностей. Столкновение с первым врагом произошло внезапно. Песок в полуметре от Дорина внезапно вскипел, и на юношу словно мощная пружина бросилась огромная коричневая змея. Инстинктивно дернувшись в сторону, парень едва уклонился от мощной челюсти полной острейших зубов и сразу же ударил в ответ десятком тончайших струн маны. Неопознанная тварь зашипела в бессильной ярости, но в ту же секунду рухнула на землю, разрезанная на множество частей. Какого черта, почему я не смог ее почувствовать? Новость была тревожной. Дорин, конечно, ожидал подвоха, но не думал, что его сканирование местности будет бесполезным. Использовать духовное чутье он не мог из-за особенностей своего временного тела, а раз привычные методы разведки оказались неэффективными, ему пришлось еще раз пересмотреть свою тактику. Другой новостью стало то, что после победы над змеей на браслете Дорина загорелась крохотная, едва заметная точка. Так, кажется, теперь все понятно. Убивая чудовищ, я накапливаю энергию в браслете. Возможно, энергия увеличивается и при победе над другими учениками. Можно ли украсть накопленную другими энергию, пока не ясно, но скорее всего это допустимо. Вот и потенциальный риск объединения с другими людьми. Одиночка не получит неожиданный удар в спину, но при этом рискует потерять все очки при встрече с враждебной группой. Правила были простыми, но Дорину было очевидно, что ученики из самых знатных семей все же имели явное преимущество. В конце концов, они пришли на испытание вместе со своей свитой, и даже несмотря на то, что все участники были раскиданы по округе, именно у аристократов были все шансы первыми организовать группу. Почти уверен, что одиночек никто не учил командной работе. После того, как парень разобрался со змеей, он продолжил движение, но также усилил защитные меры. Его струны теперь постоянно сканировали землю на предмет опасности, из-за чего расход маны заметно вырос. Чем дальше Дорин отходил от оврага, тем больше диких тварей встречал. После первой змеи, оказавшейся слишком близко, ни одна другая не смогла повторить достижение товарки. Юноша сократил количество одновременно используемых струн, но усилил их остроту и убойность. Через 10 минут к змеям стали присоединяться огромные, в человеческий рост, пауки и скорпионы. Со временем твари стали выпрыгивать по две и даже три особи. Казалось, что безмозглые чудовища по неизвестной причине ненавидели Дорина с каждой атакой все больше и больше. Однако ответ нашелся очень быстро. После очередной обезглавленной змеи браслет юноши нагрелся и сам собой потянул его руку наверх. Одновременно с этим парень заметил, как на мутном небосводе загорается путеводная звезда. Приплыли. Кажется, спокойно убивать монстров в одиночестве у меня не получится. Некоторое время назад он уже заметил появление наверху неизвестных огоньков, и теперь Дорин окончательно выяснил, откуда они берутся. Значит так, накапливая убийство, ты получаешь свою путеводную звезду, и любой желающий сможет тебя по ней вычислить. И как я понимаю, чем больше энергии ты соберешь, тем ярче будет гореть твой огонек. Забавно. Организаторы испытания открыто намекали, что участникам следовало поскорее объединяться в группы, чтобы защитить свои браслеты. И в этом, судя по всему, должны были как раз-таки проявить себя так называемые капитаны. Дорину на самом деле была глубоко безразлична эта позиция сама по себе, но договоренность с Кассианом подразумевала, что он должен приглядывать за неразумными учениками в затерянном городе, что будет практически невозможно без положения лидера. Глубоко вздохнув, парень двинулся дальше. Чутье гнало его вперед. Что-то подсказывало ему, что возвращаться назад к оврагу будет большой ошибкой. Спустя еще некоторое время монстры начали становиться все опаснее. И чем дальше он шел, тем сильнее обнаружению противников мешал сходящий с ума пейзаж. Кусочек леса резко сменялся болотом, откуда ни возьмись на его пути, возникали отвесные скалы, зыбучие пески, ледники. Температура то падала, то поднималась. Ветер в одну секунду мог усилиться до ураганного – а затем резко обрывался в полный штиль. Впрочем, один раз Дарену все же повезло. В небольшой пещере, обнаруженной им по пути, он нашел зачарованное короткое копье около 2 метров в длину. Все почти как настоящие. Осматривая найденное оружие, парень кивнул сам себе. Иллюзия, в которую он был погружен, была очень реалистичной, но до уровня живого сна наяву бога-охотника ему было далеко. Мельчайшие отличия в движении потоков маны, едва заметная разница в структуре зачарования артефакта, мелочи, хоть и не критичные, все же выдавали искусственность происходящего. Копье пригодилось Дарену практически сразу же. Всего через 1,5 минуты после того, как он отошел от пещеры, на него без предупреждения и попыток договориться напали 2 мистика. Они атаковали одновременно, с разных сторон, в попытке застать юношу врасплох. И, возможно, их атака увенчалась бы успехом, будь на месте парня кто-то другой. Дорин, не моргнув глазом, ткнул копьем прямо в огненную сферу, летящую на него. Насыщенный маной наконечник попал точно в центральный узел заклинания, отчего шар взорвался снопом безобидных искр прямо в воздухе. Дернув древко назад, парень ударил на опережение тупым концом копья прямо в гортань 2-го нападавшего. Боец ближнего боя уже успел где-то обзавестись кинжалом, но это не слишком ему помогло. Молодой мужчина за 30 в форме номинального ученика не успел среагировать и рухнул со смятым горлом на землю. Он не погиб сразу, но дышать уже не мог, и, выпучив от страшной боли глаза, задыхался, дергаясь в предсмертной агонии. После удара парень на него даже не взглянул. Хладнокровно он шагнул к стихийнику, который, паникуя, пытался как можно быстрее сотворить 2-й шар. «Не сегодня», — с этими словами копье Дарина рассеяло 2-й шар и легко пронзило сердце его противника. Парень чуть двинул древком, и освобожденное тело с глухим стуком упало на землю. Судя по форме, тоже номинальный. Юноша повернулся к еще живому 2-му магу. При виде его мучений губы Дарина едва заметно скривились. Недолго думая, он сделал несколько широких шагов и, подскочив к поверженному врагу, добил, обрывая боль. Пара магов все сделала правильно. Возможно, они были знакомы и им повезло встретиться, а может, они просто смогли договориться, так как оба были номинальными учениками. Атака была разумной, место для засады подходящим. Просто им не повезло с целью. Дорин посмотрел на свою звезду, которая была одной из самых ярких. А вот это уже вызывает некоторое беспокойство. За следующие 1,5 часа парень одолел еще несколько чудовищ, сразил молодого Боргла и выдержал атаку еще 5 человек, 2 рисковых одиночек и 1-й встреченной им группки из 3 человек. Ни один из 5 не пытался с ним заговорить, что, по мнению Дарина, было довольно глупо, ведь яркость звезды не могла появиться на пустом месте. А вот следующая встреча оказалась неожиданной. Парень издалека услышал звуки битвы. Судя по тусклым звездам в небе, впереди шла битва между учениками. Юноша покрепче перехватил копье и направился к источнику шума. Было неясно, заметили ли сражавшиеся его приближение или нет. Впрочем, даже если и заметили, это Дарина не останавливало. За острый, напоминавший акулий зуб скалой, он обнаружил 3-х, 6-х, если быть точнее, но половина из них уже лежала на земле без движения. Очевидно, что победитель столкновения 2 групп должен был определиться с минуты на минуту. Бой шел 2 на 1, девушка против 2 парней, и судя по формам живых и убитых, все они были учениками центральной башни. Увидев, что происходит, глаза Дарина расширились от удивления. Ведь девушка, которая едва держалась, отражая атаки 2 бойцов ближнего боя, была парню знакома. Это была Селена. Ну и дела. Сдохни, шлюха. Знай свое место. Один из парней яростно закричал, размахивая одноручным мечом. Судя по всему, отношения между группами были далеки от простой конкуренции. Селена блокировала удары голыми руками, ее огненный щит болезненно прогибался под атаками и вот-вот должен был рассыпаться. Юноша не испытал ни малейших угрызений совести, когда атаковал нападавших со спины. Резкий удар копья, короткая электрическая дуга, и всего за секунду бой был закончен. «Ты откуда здесь взялась?» Парень придирчиво оглядел девушку. Ее одежда была покрыта пятнами чужой крови, темные волосы слиплись и были испачканы в грязи, но даже так она ни в малейшей степени не утратила своего женского очарования. «Де Дорин», кореглазая магичка посмотрела на него как на привидение. «Чему ты удивляешься?» «Это я сейчас должен быть в шоке. Пик 2-й звезды, я...» Селена открывала и закрывала рот, не зная, что сказать. Кажется, она до сих пор была в шоке. «Ладно, сначала успокойся, Дорин вздохнул. «Сделай глубокий вдох и выдох. Все уже закончилось». В этот момент девушка, наконец, впервые огляделась по сторонам и осознала, что только что произошло. Ох, ах, ее тело стало бить крупной дрожью. «Тише, все в порядке?» Парень подошел ближе и положил руку ей на плечо, стабилизируя ее потоки маны. «Пойдем, здесь не стоит оставаться. Тебе нужно оружие?» Он небрежным кивком указал на меч, валявшийся неподалеку. «Нет, я не умею им пользоваться». Селена покачала головой и начала потихоньку успокаиваться. «Пойдем в ту сторону, там местность посложнее, напасть со стороны будет затруднительно, сможем перекинуться парой слов». Дорин махнул рукой в сторону ближайшего лесного массива. Пока они шли, парень посмотрел на их звезды. Огонек девушки оказался далеко не самым тусклым, что значило, что до этого момента она вполне неплохо справлялась с испытанием. Звезда же юноши после двух последних убийств стала едва ли не самой яркой. «Спасибо тебе, наконец, когда они вошли в лес, Селена все же пришла в себя и нарушила молчание. Ерунда, это было слишком легко. Мне бы такую легкость». Она впервые с момента их встречи улыбнулась. «Так что, как жизнь, какими судьбами?» В иных обстоятельствах Дорин был не против начать с простого непринужденного разговора, но испытание было для этого совсем неподходящим местом. «И самое главное, как ты здесь оказалась?» «Это не самая приятная история», — Селена отвела взгляд в сторону. «Можешь для начала рассказать вкратце, а после испытания расскажешь подробнее». «Хорошо», — девушка не стала спорить. «Как ты и советовал, я попыталась поступить в академию. Как видишь, у меня получилось. Я пользовалась твоими советами и ко вступительным экзаменам моя родословная пробудилась. Я смогла самостоятельно сотворить несколько заклинаний и меня сразу же взяли элитной ученицей. Тогда я думала, что это был предел мечтаний, и какое-то время все было идеально. Мне очень нравилась новая обстановка, никакого прошлого, никаких клиентов, никто меня не знал. Я начала новую жизнь», она на несколько секунд замолкла. Обычно после таких слов всегда следует «но», Дорин прищурился. «Но потом меня заметили. Кто? Мои родственники. Короткая история, мой отец действительно просто развлекался с моей матерью. Он оказался высокомерным ублюдком, которому было наплевать на мое существование, но моя родословная пробудилась. У их семьи весьма характерные навыки, передающиеся по наследству. Огненная магия ближнего боя, смесь стихийной магии и внутреннего развития. Эти особенности трудно перепутать. К сожалению, в тот момент я всего этого не знала. Мне хотелось лишь произвести впечатление на мастера. Так меня и обнаружили». «Продолжай», — Дорин задумчиво наклонил голову. «Они разнюхивали осторожно, все без моего ведома, а потом просто поставили меня перед фактом. Я должна войти в семью. Все это было в ультимативной форме, как понимаешь. Поначалу я отказывалась, но потом они решили использовать мое прошлое. Тот кретин, который называл меня шлюхой, мой брат», — Селена выплюнула последнее слово с омерзением. «Он заявил, что, если я откажусь, вся академия узнает о том, откуда я и чем занималась. А я не хочу этого, понимаешь? У меня впервые появились нормальные друзья, нормальная жизнь. Я не хотела все это потерять». «Понимаю», — юноша помрачнел. «Я согласилась на их условия, но отношение ко мне ничуть не изменилось. Моя новая семья смотрела на меня как на грязь, а мой отец...» Она снова прервалась. «В общем, мне все было омерзительно. Однако, по неизвестной мне причине, они не спешили объявлять меня частью рода. Вместо этого меня стали усиленно тренировать. Я проходила жесткие болезненные процедуры по пробуждению и очищению крови. Меня пичкали лекарственными травами и эликсирами. Порой мне хотелось умереть. А потом я узнала, что они задумали. Кажется, я догадываюсь», — Дорин тихо вздохнул. «Меня просто решили продать в чужую семью. Оказывается, моя родословная имеет большую цену. Буквально на днях я узнала, что меня собираются сделать наложницей одного старого козла, который будет разводить меня до тех пор, пока я не нарожаю ему кучу детей с родословной. А учитывая, как редко это у магов происходит», — она с силой сжала зубы. «И это была идея моего отца. Ты можешь представить? Сначала он разрушил жизнь моей матери, а сейчас, когда я действительно поверила, что моя жизнь наладилась, он снова пришел и решил разрушить уже мою». Селена едва не закричала. «Я изначально думал, что этот папаша тот еще фрукт, но это уже ни в какие ворота не лезет. А ведь я надеялась, мечтала, что все будет по-другому, После признания девушка едва сдерживала слезы. «Мне жаль, что так вышло», — Дорин приобнял ее за плечи, не обращая внимания на грязь и кровь. «Ты спросил, как я здесь оказалась?» Селена снова собралась с духом. «Мой мерзкий и злобный братец на днях случайно проболтался о том, что меня ждет. И тогда я решила, что не могу этого допустить. Я боялась, что, если просто расскажу все мастеру, меня просто выдадут родне, не желая связываться с моей семьей. Тогда я и решила принять участие в испытании. Ведь если я хорошо себя покажу и попаду в затерянный город, это ведь повысит мою ценность в глазах Академии». Она взяла небольшую паузу. «Глупо, правда? Я так не думаю. Не знаю, что бы я делал на твоем месте. Вполне возможно, все то же самое. Знаешь, когда я услышала про Артис, я очень испугалась. Думала, что ты погиб. Я не собираюсь умирать в ближайшее время», — Дорин негромко хмыкнул. «Рада это слышать», — девушка снова слабо улыбнулась. «Мне было так страшно и тяжело. Если хочешь, я могу помочь. У меня есть кое-какие связи, помогу тебе сменить башню и мастера, обещаю, никто тебя не тронет. Они все равно растрезвонят о моем прошлом», — Селена печально проронила. «Так какая уже разница, да и отказываться от мастера из-за этих ублюдков я тоже не хочу. Я поняла, что единственный шанс для меня вырваться из этой порочной ситуации, это стать сильнее, намного. Мне кажется, затерянный город — мой единственный шанс. Я должна туда попасть». «Да что у вас в голове творится?» — Дорин закатил глаза, попутно вспомнив упрямство Ти. «Как я вижу, ты тоже времени зря не терял». Селена задрала голову к небу и посмотрела на яркую путеводную звезду Дорина. «Если ты действительно хочешь помочь, у меня будет только одна просьба». Она решительно набрала в грудь воздуха. «Помоги мне пройти испытание». Юноша хотел ей отказать, хотел объяснить, что существует множество причин, по которым поиск удачи в затерянном городе – очень плохая идея. Он хотел, но не мог. В конце концов, Дорин сам подтолкнул ее к жизни мага, вмешался и изменил ее судьбу. Поэтому бросить Селену на произвол судьбы для него было невозможно. А значит, его ответ для нее мог быть лишь один. «Хорошо, следуй за мной. Сегодня наши звезды будут сиять». Глава 30. Резко взмахнув рукой, Селена направила мощный поток пламени в сторону противника. Крепкий высокий парень напротив нее с громкой руганью дернулся в сторону, едва-едва уклонившись от прямого попадания. Уже целых полминуты его тонкий защитный барьер предательски мигал и подрагивал, из последних сил удерживаясь от распада. «Ты тратишь слишком много маны на атаку». В стороне, на некотором отдалении от сражавшихся, стоял Дорин, наблюдая за действиями напарницы. Скрестив руки на груди, он со скучающим видом посмотрел на оппонента Селены. «Его мана почти на нуле. Зачем тебе эти позерские эффекты? Он ведь слабак. Сократи дистанцию и вдарь как следует. Легко тебе говорить». Девушка сжала зубы и укрепила щит, уклоняясь от атаки обозлившегося на комментарий Дорина слабака. «Может, лучше поможешь?» «Я могу», — юноша пожал плечами. «Но в чем смысл? Если ты хочешь получить место в экспедиции, то должна доказать судьям свою состоятельность. Никто не одобрит победителя, который все испытания прятался за чужой спиной». «Проклятие!» — Селена скривилась, но вместо очередной гневной тирады, покрыла кулаки тонким слоем огня и, последовав совету Дорина, попыталась сократить дистанцию. «Так держать?» — юноша одобрительно кивнул и бросил короткий взгляд на небо. «Заканчивай с этим задохликом, мы и так на этом месте потеряли слишком много времени. Заткнись, я не слабый». Истошно закричав, униженный парень в форме западной башни снова бросился в атаку. Короткий клинок в его руке от перенасыщения маной мягко засветился. Но Селена, вместо того чтобы отступить, решительно рванула ему навстречу. Извернувшись всем телом, она отвела в сторону меч противника пламенным щитом и ударила прямо в центр его защитного барьера. Тот, слабо колыхнувшись, тут же лопнул как мыльный пузырь, и кулак девушки смял грудную клетку невезучего ученика словно тонкую бумагу. Парень глухо захрипел, его лицо исказилось в гримасе непереносимой боли, и спустя секунду он тяжелым кулем рухнул на землю. «Сразу бы так», — Дорин наглядел поле боя. Помимо убитого только что, вокруг них в беспорядке валялось еще 4 тела, 2 парня и 2 девушки, точно так же одетых в форму западной башни. «Идем, мы стояли на месте слишком долго, нельзя позволять другим нас окружить». Звезда юноши в небе была уже одной из самых ярких и представляла собой лакомую цель для всех групп поблизости. «Нам нужно больше людей», — Селена устало выдохнула, переводя дух. Ее голова, От недостатка маны слегка закружилась. Я не против, но кто виноват, что все, кто нам встречался, почему-то думали, что смогут меня одолеть и забрать накопленные очки. Легкой трусцой пара направилась в сторону ближайших скал. Видимо, в глазах других мы выглядим не слишком грозно. Но ведь это так глупо, девушка нахмурилась. Как бы твоя звезда стала такой яркой, если бы ты не был очень сильным. Это одна из фундаментальных проблем, свойственных многим мистикам, юноша усмехнулся. Маги, особенно если они еще и аристократы, слишком часто переоценивают свои возможности. Вырастая в тепличных условиях, когда все вокруг целуют тебя в задницу и восхищаются каждым незначительным достижением, мистики невольно начинают искренне верить в свою исключительность. Магия ведь кажется такой могущественной, да, Дорин подмигнул девушке. Все эти столбы огня, яркие вспышки. ТСК, да поняла я уже, Селена недовольно закатила глаза. Пока еще нет, однако юноша покачал головой. Академия хороша и ее уровень обучения довольно высок, но вот чего ей явно не хватает, так это тренировок в реальных боевых условиях. На острове обосновалась такая внушительная куча магов, но большинство из них боится даже нос высунуть за пределы столицы. И как раз из-за этого то, что произошло в Артисе, и стало возможным. «Ты не боишься говорить все это здесь?» Селена зябко поежилась и осторожно оглянулась, робко посмотрев в небо. «Не боюсь, за нами могут наблюдать, но наших разговоров они не услышат, и по губам не прочтут, я об этом позаботился». «Ты точно ученик?» Девушка удивленно выгнула брови. «Это довольно простой трюк на самом деле. Надо просто понимать, в чем секрет». «Конечно», — Дорин лукавил. «Вмешаться в иллюзию и запретить невидимым наблюдателям подслушивать их разговоры было значительно сложнее, чем он говорил. Но после месяцев, проведенных во сне бога охотника и спустя множество безуспешных попыток найти выход и выбраться, навык парня по работе с любым типом иллюзий значительно вырос. К тому же, испытание не представляло реальной угрозы для тела и сознания учеников, и благодаря этому, Дорину было вполне по силам преодолеть его ограничения. Для случайного взгляда со стороны их беседа выглядела бы как совершенно безобидная ерунда. «Моя звезда все еще довольно тусклая», — бросив на небо очередной взгляд, Селена печально вздохнула. И действительно, ее небольшой огонек был едва заметен на фоне сверкающего маяка Дорина. «Если бы я перешла на третий уровень, все познается в сравнении», — юноша хмыкнул. «Тебе не нужно стремиться к моим результатам. Честно говоря, тебе вообще здесь делать нечего, ты еще слишком неопытная. Я же говорила». «Да я знаю», — Дорин лишь отмахнулся. «Я понимаю твои причины, я не их обсуждаю, лишь констатирую факт. Ты добралась до второй звезды слишком быстро, твое тело недостаточно развито. Тебе нельзя спешить на третий уровень, это очень опасно. Даже моя сестра лишь на первой звезде, а ее тренировкам я уделял много времени. Будешь продолжать в том же духе, то, прорвавшись к третьей звезде, на ней же до конца своих дней и останешься. Уж поверь, загубить потенциал даже с твоим талантом и родословной проще простого».